Глава 23. Расширяем образовательное пространство. Сегодня один из главных школьных трендов по всему миру — расширение образовательного пространства. Процесс обучения выходит за рамки учебника, доски и рабочих листов. Учить могут еще и стены, потолки, полы, стенды. Например, сегодня на ступеньках лестниц многих школ можно увидеть математические или физические формулы. Помните про кривую Эббингауза? Она показывает, сколько процентов информации, урока, лекции, книги, мы забываем спустя час, день, неделю. Оказывается, через месяц мы помним чуть более 20% изученного, услышанного. И хотя к таким выводам ученый пришел еще в 1880 году, современные исследования показывают практически идентичные результаты. Так что классическое «повторение мать учения» имеет под собой прочную научную основу. Вот только у нас всегда так много нового материала и так мало часов на изложение предмета, что на его повторение, как правило, просто не остается времени. Но школьная среда может стать верным помощником в этом деле. Вот базовые правила оформления стен, потолков, полов и других свободных поверхностей в школе или ее дворе. Первое. Содержание должно регулярно меняться. Как-то я спросил учеников своей школы, замечают ли они формулы на ступеньках. Практически все ответили, что иногда видят какую-то математику, но не обращают на нее внимания. Почему? В том числе потому, что эти надписи не менялись уже почти 7 лет. Как их нанесли в год открытия школы, так и оставили в неизменном состоянии. Дети быстро привыкают и к хорошему, и к плохому. Старайтесь хотя бы раз в четверть, а лучше пару раз в месяц, менять пластинку. Пусть в сентябре на ступенях будут математические формулы, в октябре — законы физики, в ноябре — главные даты истории России. Декабрь можно посвятить формулам, реакциям, различных химических веществ и так далее. Надо приучить детей к тому, что пространство вокруг них постоянно обновляется. Тогда их интерес к его изучению будет гораздо сильнее. Второе. Создавайте вместе с детьми. Или позволяйте им оформлять пространство самостоятельно. Направьте детей в нужное русло, объясните, что от них требуется, и дайте им свободу. Скорее всего, они оправдают доверие и не подведут вас. Третье. Используйте разные форматы. Надписи, таблички, стикеры, иллюстрации, фото в рамках, QR-коды, ребусы, загадки, оригинальные рубрики, слово дня, ученик месяца, учитель месяца, книга недели и другие. Четвертое. Ищите необычные места, где можно разместить нечто полезное и интересное. Может быть, на столах в школьной столовой, на скамейках в спортзале, под сиденьями стульев, ведь дети их поднимают, переворачивают и в этот момент могут внезапно увидеть интересные факты о Лермонтове или про выписание приставок «при» и «пре». Проявите фантазию. А теперь о том, что размещать в классе и какие средства для этого подойдут. Первое. Используйте часть стены кабинета или один из стендов для темы, которую вы сейчас проходите. Если это завоевание Александра Македонского, то вы с детьми можете разместить там портреты великого полководца, его генеалогическое древо, интересные факты о нем, хронологию основных событий его жизни, лучшие изречения Александра или цитаты о нем историков и писателей, а также список книг, фильмов, сериалов, посвященных его правлению. Там же может оказаться QR-код на интересную статью или видеоролик о Македонском. Вариантов, как всегда, очень много. Через пару недель таким же изучаемым персонажем может стать Гай Юлий Цезарь. На уроках литературы — Грибоедов или Чацкий, Пушкин или Дубровский, Лермонтов или Печорин. На музыке — известные композиторы. На биологии — свои герои, членистоногие, насекомые, птицы и прочее. На информатике — языки программирования. На ОБЗР — правила оказания первой медицинской помощи в разных ситуациях. Второе. Вдохновляющие цитаты, короткие истории или достижения учеников. Учитель и дети могут размещать их с помощью стикеров на стене мотивации. Третье. Сейчас на любом маркетплейсе можно заказать маркерную доску размером со всю стену. Ну или с часть стены. Мягкая доска клеится на нее как обои. А что вы будете делать с ней дальше, зависит от вашей фантазии. На ней можно просто записывать домашние задания или яркие цитаты, полюбившиеся ученикам. Можно использовать ее как огромную открытку с поздравлениями для именинников или как площадку для творчества учеников. Наверняка в классе найдется ученица, которая любит рисовать портреты других школьников или исполнителей из южнокорейской группы BTS. Четвертое. Пол можно использовать как учебное пособие и одновременно как место для проведения физкульт-минуток. Нарисуйте в дальней части кабинета таблицу Менделеева и давайте ученикам оригинальные задания, требующие физической активности. Помните, как в детстве, идя по зебре пешеходного перехода, мы наступали только на белые или желтые полосы? Я, к слову, до сих пор так иногда делаю. Предложите ученику пройтись или попрыгать по всем благородным газам, найти 10 металлов или прогуляться по радиоактивным элементам. Аналогичную и очень интересную игру можно предложить на уроке истории. Нарисуйте 20 квадратов на полу, если он выложен плиткой, это заметно упростит задачу. В каждой поместите важные даты российской истории. 1223, 1380, 1480, 1613, 1755, 1812, 1861 и так далее. Вопрос ученику. В каком году произошла Куликовская битва? И тот должен перейти или запрыгнуть со стартовой позиции в квадрат с нужной датой. «В каком году отменили крепостное право?» — спрашиваете вы. А лучше второй ученик, напарник первого. И наш ходок, прыгун, перемещается в следующий квадрат. Чудесная игра, попробуйте. То же самое можно сделать на любом другом уроке. Написать имена ученых и спрашивать, кто совершил то или иное открытие, или формулы, покажи формулу закона всемирного тяготения, а также геометрические фигуры, литературные произведения и их персонажей, исторических деятелей, термины. Пятое. Стена профессий. Она будет более уместна в одной из рекреаций школы, а не в кабинете. Почему бы не посвятить одну неделю учебного года той или иной профессии? Например, тема первой недели – стоматолог. Вы вместе с детьми собираете и расклеиваете информацию, где и сколько лет надо учиться, чтобы получить специальность, какие в среднем зарплаты у дантистов, короткие рассказы об известных стоматологах вашего города или района, интересные факты об этой профессии, QR-код на интервью специалистов. Не только у рэперов берут интервью на Рутюб, правда же? Заодно можно сделать предметный раздел, показав строение зубов, дать рекомендации по уходу за ними. Не говорите, дорогой коллега, что вам не нравится эта идея. Не может быть, чтобы она нравилась только мне. Шестое. Перейдем к потолку. В одной из школ я видел блестящий пример его использования. Он был облицован квадратной плиткой, каждая из которых стала ячейкой таблицы Менделеева. На каждой символ элемента, его название, атомная масса и даже строение электронных орбиталей. В кабинете физики, астрономии, потолок можно превратить в звездное небо с изображением зодиакального круга или самых ярких созвездий. Биологи могут изобразить таксономию животного или растительного мира. Математики — основные формулы. Учителя английского — правила образования времен. Продолжаем проявлять воображение и делать окружающее нас пространство приятным, комфортным и познавательным. Седьмое. Создайте тематические зоны. Если вы географ, то можно разделить стены на 6 континентов и вместе с детьми оформить Африку, Европу, Азию, Америку, Австралию и Антарктиду. Изображения на стенах можно регулярно обновлять. Главное, чтобы творчество было коллективным. Для уроков обществознания подойдет деление на экономику, политику, социальные отношения, право и философию. Для истории – различные эпохи или периоды. Тематика может выходить за рамки школьной программы. Дайте больше свободы детям. Пусть часть стены будет посвящена их интересам. Например, в сентябре музыке. И вот ученики приклеивают на стену портреты любимых исполнителей, названия групп, тексты песен, интересные факты о Макане или Фрэнке Синатре. Гипотетически на просторах бескрайней России должен найтись хоть один ученик, которому нравится великий Синатра. В октябре тема «Спорт». Знаменитые спортсмены, любимые виды спорта, правила мало знакомого большинству, но обожаемого вашей ученицей Лерой софтбола, цитаты Майкла Джордана и Хабиба Нурмагомедова, их портреты, знаменитые спортивные фотографии. Моя любимая – момент попадания в кольцо баскетболистом Каваем Леонардом в решающей игре НБА. Этот снимок многие журналисты называют «Сикстинской капеллой спорта». Затем кино, хобби, книги, домашние животные и так далее. Восьмое. Стенгазета 2.0. Слово «стенгазета» сегодня звучит забавно, как некий анахронизм и привет из советского прошлого. Но мы можем осовременить стенгазету. Выделите стенд или просто часть стены под школьное СМИ, выходящее раз в неделю. В этой газете есть разделы, например, А. Регулярные рубрики. Именинники недели, наши мамы советуют, книжная рекомендация от, новости, анонсы, фильм, который все должны посмотреть, рецензия одного из учеников, достижения класса. Б. Развлекательная часть. Ребусы, загадки, викторины, в том числе с QR-кодами на онлайн-версии. В. Образовательная часть. Рубрика «Слово недели», а также интересные факты, необычные задачи, математические или шахматные, например. Г. Социальная часть. Доска пожеланий, стена комплиментов, объявления и различные предложения. По улучшению стенгазеты, класса, школы. Д. Творческая часть. Фотографии и рисунки учеников, их стихи, ссылки на статьи и рассказы. И, конечно, мемы. Куда нам без них? Е. Организационная часть. Расписание занятий, желательно в творческом исполнении. Правила безопасности, контакты классного руководителя, школы и другая полезная информация. Оформление такой стенгазеты может стать основным результатом работы вашего медиакружка, средством профориентации детей, способом развития их гибких навыков.